Душная ночь. Накрапывала, но не гнулись и травы в грозовом мешке, лишь пыль глотала дождь в пилюлях, железо в тихом порошке. Селение не ждало целения, был мак, как обморок глубок, и рожь горела в воспалении, и в лихорадке бредил бог. Вы сиротелый и бессонный, сырой всемирной широте, с постов спасались бегством стоны, но вихрь, зарывшись, коротел. За ними в бегстве слепли следом косые капли, у плетня, меж мокрых веток, с ветром бледным, шел спор. Я замер. Про меня. Я чувствовал, он будет вечен, ужасный, говорящий сад. Еще я с улицы, за речью, кустов и ставней, незамечен. Заметят, некуда назад. Навек, навек заговорят. Лето 1917 года.